Намекаете на то, что мне пора успокоиться и заняться каким-то делом? Каким? Расследованием? Он помрачнел. А расследовать нечего. Я просто жду, когда Маргарет придет в себя. Наконец-то хоть какие-то признаки благородства. Мне хочется задать ей несколько вопросов. Мне следовало догадаться. Что еще за вопросы? Ведь и так очевидно, что нападавший незаметно подкрался к ней сзади, приложил к ее носу губку с хлороформом. Она потеряла сознание, не понимая, что происходит. В противном случае она нажала бы на кнопку или позвала бы на помощь. Она не сделала ни того, ни другого. Вы не можете задать ей вопросы, на которые она не в состоянии ответить. Поскольку я с вами пари не заключал, денег брать у вас не буду. Вопрос первый. Откуда невидимка знал или узнал, что все в палате А будут спать, за исключением, конечно, капитана Боуна и мистера Кеннета, у которых забинтованы лица? Он никогда бы не осмелился сделать то, что он сделал, если бы существовала хоть малейшая возможность, что кто-то может проснуться. Так откуда это он знал? Ответьте, пожалуйста. Я не знаю. Джанет явно опешила. Это как-то раньше не приходило мне в голову. Думаю, другим тоже. Вполне объяснимо. Такие вопросы могут прийти в голову только старым тупым боцманам. Вы только что перешли к защите, Джанет. Вопрос второй. Кто сообщил ему об этом? И этого я не знаю. Может быть, Мэгги знает. Номер три. Кто из членов команды или пассажиров на корабле ненароком интересовался состоянием здоровья больных в палате А? Откуда я могу это знать? А Мэгги может? Разве не так? В конце концов, ей могли задавать подобные вопросы, разве не так? А вы утверждали, что в состоянии ответить на любой вопрос, на который она сможет. Чепуха. Вопрос номер четвертый. Арчи, вы начинаете вести себя как прокурор. Я ни в чем не виновата. Не уплывайте в сторону. Вы не в доке. Четвертый вопрос и самый главный из всех. Невидимка, насколько нам известно, совсем не дурак. Наверняка он догадался, что рано или поздно Мэгги спросит, с кем вы, сестра Моррисон, обсуждали состояние ваших больных. Он должен был прийти к выводу, что при таком раскладе Мэгги покажет на него пальцем. Мой вопрос заключается в следующем. Почему он в своем стремлении сохранить свою анонимность не перерезал ей горло, когда она потеряла сознание? Острый нож так же бесшумен, как и губка с хлороформом. Ведь это было бы логично, разве не так, Джанет? Но он этого не сделал. Почему он не убил ее? Джанет побледнела, как полотно, и когда она заговорила, ее было чуть слышно. «Чудовищно!» — произнесла она. «Просто чудовищно!» «Как я понимаю, это опять относится ко мне?» «Что ж, вполне подходит, если вспомнить ваш последний отзыв обо мне, бессердечное чудовище!» Нет, нет, я не о вас.